Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу 13. Преданность – путь к совершенному знанию. Выслушав наставление Господа, Девахути спросила: «Каким видом преданного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служить твоим лотосным стопам?» Шримад Бхагаватам, Песнь 3, глава 25, текст 28. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В Бхагавадгите сказано, что служить Господу могут все. Каждый, кто занимается преданным служением, будь то рабочий, торговец или женщина, достигает высшего совершенства и возвращается домой к Богу. Вид преданного служения, который больше всего подходит данному конкретному преданному, определяет духовный учитель, и он же милостиво дает ему возможность заниматься этим служением. Поэтому тот, кто желает избавиться от страданий, причиняемых материальной природой, должен обратиться к истинному духовному учителю, проявляя одновременно пытливость и смирение. Приняв Кришну своим духовным учителем, Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, я не буду больше говорить с тобой как друг, ибо дружеские беседы не помогут мне». Мы беседуем со своими друзьями, как правило, для того, чтобы приятно провести время, но к духовному учителю нужно обращаться с вопросами о смысле жизни. Друзья разговаривают на равных, но в общении с гуру это недопустимо. Ученик, лишенный смирения, не сможет правильно воспринять возвышенные наставления своего учителя. Отказываясь от привилегированного положения друга Кришны, верховной личности Бога, Арджуна подает нам пример смирения. Он говорит: «Теперь я твой ученик, пожалуйста, наставляй меня». Можно в течение многих лет и даже жизней предаваться философским размышлениям, но так и не понять, для чего мы живем. Поэтому все шастры рекомендуют нам найти гуру. Гуру значит тяжелый или нагруженный. Имеется в виду груз знаний, которым обладает гуру. Познание человека должны быть основным критерием при выборе духовного учителя. Не следует думать: «Я и так все знаю, чему какой-то учитель может меня научить?» Никто не вправе говорить так. Мы все нуждаемся в наставлениях. По ведической традиции дети должны с раннего возраста обучаться духовной науке в гурукуле. Отправляясь в гурукулу, мальчик становится брахмачари и смиренно служит своему гуру. Он может быть сыном ученого брахмана или великого царя. Это не имеет значения. Переступив порог гурукулы, он становится покорным слугой своего учителя, готовым выполнить любое повеление гуру. Даже Кришна ходил в гурукулу, чтобы показать нам пример. Ясно, что Кришне, верховной личности Бога, ни к чему учиться в гурукуле. Он делал это только для того, чтобы подать нам пример, достойный подражания. С той же целью принял гуру и Чайтанья Махапрабху. Кашананда Сарасвати был высокообразованным человеком. Он прекрасно знал, что Чайтанья Махапрабху также является великим ученым, и тем не менее критиковал его за то, что он поет и танцует на улицах. Пракашананда Сарасвати считал, что саньяси должен уделять все внимание изучению веданты, поэтому он не признавал Чайтанью Махапрабху истинным саньяси. С его точки зрения, господь Чайтанья был всего лишь сентиментальным человеком. «Почему ты не читаешь Веданта-сутру?» — допытывался Пракашананда Сарасвати. «Почему ты все время поешь и танцуешь?» Чайтанья Махапрабху ответил на это: «Я необразованный человек. Мой гуру вообще называл меня круглым дураком. Он запретил мне читать Веданта-сутру. Вместо этого мой гуру велел мне повторять Хари Кришна Маха-мантру, что я сейчас и делаю, и повторение этой мантры начинает приносить плоды». Чайтанья Чаритамрита, Адилила, глава 7, текст 71. Чтобы понять философию Веданты, недостаточно быть просто образованным человеком. Изучение веданты требует глубокого знания философии и санскрита. Безусловно, Чайтанья Махапрабху, который был верховной личностью Бога, знал все. Но, беседуя с Пракашанандой Сарасвати, он говорил от имени обыкновенных людей. В наш век люди совершенно не интересуются Веданта-сутрой. Их интересуют главным образом деньги и секс. Они находятся под таким сильным влиянием майи, что даже не знают о переселении души, которая после смерти материального тела снова воплощается в одной из 8 400 000 форм жизни. Услышав, что в зависимости от своих поступков они могут стать деревом, кошкой, собакой, насекомым или человеком, люди заявляют, что им нет до этого дела. «Ну, стану я собакой, подумаешь, что в том плохого? Я ведь забуду свою прежнюю жизнь». они настолько погрязли в невежестве, что вполне заслужили имя Манда, ленивый. В былые времена индийские брахманы стремились постичь абсолютную истину. Однако сейчас все являются шудрами, и никому нет дела до абсолютной истины. Предназначение человека – познать самого себя. Поэтому каждому из нас следует прислушаться к наставлениям Бхагавадгиты. Приняв Кришну своим гуру, Арджуна подает пример всем людям. Он просит Кришну стать его духовным учителем и просветить его. Наставления Шри Кришны – предназначены не только для Арджуны, но и для каждого из нас. И одно из этих наставлений гласит, что мы должны найти духовного учителя. Изначальный гуру – это сам Шри Кришна, и любой представитель Кришны также является гуру. Если я бизнесмен, а кто-то помогает мне вести дела, убеждает других стать моими клиентами, то такой человек является моим представителем. Если же он, выдавая себя за моего представителя, заключает от моего имени сделки и присваивает деньги себе, он просто мошенник. Представитель Кришны никогда не скажет «Я стал Кришной». Тот, кто так говорит, не является истинным представителем Господа и не может быть гуру. Истинный представитель Кришны всегда действует от его имени. Кришна говорит: «Отбрось все и предайся мне». И его представитель вторит ему: «Отбрось все и предайся Кришне». Это совсем не трудно понять. Представителем Кришны может стать каждый. Для этого нужно просто повторять слова Кришны. Но вместо этого сейчас вошло в моду давать свое толкование словам Кришны. В течение двух последних столетий десятки йогов и свами отправлялись проповедовать за границу, но ни один из них не говорил о Кришне. Они представляли западным слушателям окрошку из разных направлений индийской философии, поэтому никто из них не смог принести в другие страны истинную ведическую культуру. Чтобы понять Бхагавадгиту, нужно избавиться от стремления толковать ее по-своему. И для этого мы должны последовать примеру Арджуны. Арджуна был другом Кришны. Они часто сидели рядом и непринужденно беседовали. В 11 главе Бхагавадгиты, где описано явление вселенской формы Господа, Арджуна говорит Кришне: «Раньше я обращался к тебе, о Кришна, о Ядава. Я считал тебя своим другом и потому позволял себе вольности в обращении с тобой». Но в то же время Арджуна знал, что его друг Кришна был верховной личностью Бога, и потому в критический момент он выбрал его своим духовным учителем. В самом начале Бхагавадгиты он говорит Кришне: «Теперь я твой послушный ученик. Никто, кроме тебя, не сможет мне помочь». Итак, это главный урок Бхагавадгиты. Любой, кто берется изучать ее, должен принять Кришну или его представителя своим гуру и служить ему. Стать учеником гуру значит полностью подчиниться его власти и беспрекословно выполнять все его указания. В этом смысл ученичества. Санскритское слово «шишья» — «ученик» происходит от корня «шас», что значит «править, руководить». Тот, кто думает: «Даже ослушавшись гуру, я все равно останусь его учеником», глубоко заблуждается. Когда духовного учителя принимают из соображений моды и престижа, это никому не приносит пользы. Мы должны быть готовы выполнить любое указание своего духовного учителя. Поэтому, став духовным учителем Арджуны, Кришна сразу же сделал ему выговор. «О, Арджуна, ты считаешь себя очень умным и образованным человеком. Тебе кажется, что ты можешь предвидеть последствия этой битвы. Но на самом деле твои умные речи только выдают твою глупость, ибо ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Думая о неминуемой гибели своих родственников в предстоящей битве, ты оплакиваешь их тела. Но истинно разумный человек должен думать только о спасении души». Бхагавадгита, глава 2, текст 11. Поэтому Шри Кришна начал свои наставления Арджуне с объяснения разницы между душой и телом. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.